Жанна старалась. Отныне каждое ее утро начиналось так. Лишь проснувшись, Жанна вставала с постели и в одной сорочке спешила к зеркалу. Она разглядывала собственное отражение ищущим взглядом, пытаясь вызвать то прекрасное, что, по мнению отца, скрывалось в ее неловком теле. Повторяя себе, что красиво, Жанна заставляла себя верить этим словам. Матушка смеялась над нею, и прислуга переглядывалась, пряча улыбки. Бедную девочку жалели, считая, будто бы таким образом она не добьется ничего, кроме душевного расстройства. К чему спорить с Всевышним? Ее старые знакомые, она пыталась уверить и их, вовсю веселились. «Дурочка, дурочка!» — кричали они. И, подхватывая комья грязи и навоза, кидали в Жанну. Это было обидно. Единственным, кто по-прежнему помогал ей, был отец. Когда Жанне исполнилось 9, матушка ее, решив раз и навсегда определить судьбу дочери, пусть выкинет наконец из головы эти глупые кривляния перед зеркалом, взяла ее к гадалке. Мадам Лебон была известна всему Парижу. Рожденная среди цыган, она давным-давно оставила кочевую жизнь, сменив кибитку на уютный особняк, купленный, по слухам, одним из многочисленных любовников. Мадам была хороша в молодости, ее горячая кровь и гордый нрав служили приманкой для глупцов, которым казалось за счастье завладеть такой женщиной. На самом деле именно мадам владела ими, выпуская лишь за тем, чтобы освободить место в сердце для другого. Когда же выяснилось, что и над нею властно время, она вспомнила о своем цыганском прошлом. И пусть бы, имея возможность не трудиться, капиталов, скопленных в молодости, хватало на безбедную жизнь. Занялась гаданием и делала это столь успешно, что слава ее понеслась по Парижу. Утверждали, что предсказанное ею сбывается точь в точь. Жанна запомнила запах. Отвратительный удушающий смрад свечей и благовоний, полутемную комнату, где все будто бы двигалось. Доверенная служанка мадам Лебон дергала за нити, заставляя шевелиться шелковые пологи, что производило неизгладимое впечатление на клиентов. Сама мадам сидела, облаченная в шелка. Ее смуглое лицо в полутьме казалось неживым, как и сама она, неподвижная, словно статуя. И лишь движение ресниц выдавали, что статуя жива. «Садись», — сказала она, указав на простой стул. «Зачем ты пришла?» Голос ее звучал глухо, отчего у Жанны внутри все перевернулось. Ей захотелось сбежать и спрятаться, пусть бы и под столиком, на котором лежал круглый шар. В нем-то мадам Лебон и прозревала будущее. Я пришла узнать, какая судьба ждет мою дочь. Луиза Мадрин была знакома с мадам в прежней ее жизни и неприятно поразилась тому, как время изменило эту женщину. Ты тоже стареешь, Луиза. Ты отчаянно пудришься, но морщины уже не скрыть, как и годы, которые живут в твоих глазах. Смирись. Взгляни на себя истинную и отпусти прошлое. Я пришла узнать, какая судьба ждет мою дочь. Луиза не желала думать об услышанном. Она стареет? Нет. Конечно, когда-нибудь она постареет, но это случится еще не скоро. Сейчас она красива. Да, ей приходится пользоваться пудрой и румянами, рисовать брови и чернить ресницы. Но все так поступают. Судьба. Мадам Лебон повернулась к Жанне. Иди сюда, девочка. И ослушаться голоса было невозможно. Жанна сделала шаг и другой, пока не оказалась у самого стола. Дай свою руку. Пальцы мадам Лебон больно сдавили запястье. Цыганка позабыла про карты и шар, и лишь глядела на бледную ладонь, в переплетениях линий выискивая приметы грядущего. И с каждой секундой молчания Жанне становилось лишь страшнее. «Твоя дочь решила взять другую судьбу, и у нее получится, но своей уже не будет. Когда она захочет отступить, судьба не позорит сойти с дороги предназначения. Она будет носить титул маркизы, однако ей будут отдавать почести, какие отдают герцогине. Разве такое возможно?» Луиза Мадрина ожидала услышать что угодно. Нет, конечно, она не хотела для дочери ужасной судьбы, обыкновенной. Замужество, дети, спокойная жизнь, скучный супруг, как у всех. «Возможно». Пальцы разжались, и Жанна поспешно спрятала руку за спину. «Твоя дочь станет фавориткой короля. Иногда она будет счастлива». «Ты уверена?» «Уходи». Мадам Лебон закрыла глаза. «Нет, скажи, ты уверена?» «Я сказала, что увидела. Уверена ли? Не знаю. Не моя вера все решит, и не твоя, только ее». Конечно, матушка не могла умолчать о столь удивительном предсказании. Она тотчас послала записку к Норману, но он ответил сдержанно, дескать, не верит гадалкам, но знает, что дочь его достойна самой лучшей судьбы. Однако погруженный в собственные дела, и, как подозревала Жанна, занятый не только ими одними, он стал появляться в доме нечасто. Это обстоятельство да нельзя испортило матушкин характер. «Глупая девчонка!» — пеняла Луиза Мадрен, когда случалось ей встретить дочь. «Посмотри, как ты стоишь! Спину держи прямо и не горбись! Ну что у тебя за манера дергать руками?» Жанна хотела бы не слушать матушкины речи и отвлекала себя тем, что разглядывала ее лицо. Лицо стремительно стареющей женщины. Время будто вознамерилось посчитаться с Луизой Мадрен за все те годы, когда она столь неосторожно тратила себя на мужчин. И какова была благодарность? Где все те, кто клялся ей в вечной любви? И муженек, в которого Луиза Мадрен вложила столько усилий, сбежали, променяли ее на других красоток. Обиды, возникающие из ниоткуда, призраки прожитых дней мучили Луизу Мадрен, вынуждая ее искать утешения в вине. Пьянея, она добрела и принималась жалеть себя, а заодно и дочь. «Не переживай, милая», — говорила она с мстительной радостью, наблюдая за тем, как вертится несчастная Жанна у зеркала. «И что с того, что ты некрасива? Красота скоротечна. Сегодня она есть, а завтра уже и нет. Послезавтра о тебе и вовсе забывают. Не верь мужским обещаниям». Луиза Мадрен всхрипывала, представляя себя несчастной, обманутой девой, соблазненной и брошенной. Потом вспоминала, что это совсем не так, и вновь принималась за поучения. «Будь умнее мужчин. Позволяй им думать, что ты глупа и беспомощна». «Зачем?» «Чтобы они чувствовали себя умными и сильными. Позволяй им заботиться о тебе, представляя это высшим достижением их никчемной жизни». Порой Луиза Мадрен забывала, о чем говорила прежде. Ее плаксивый голос стоял в ушах Жанны, повторяя, что женщина не имеет права терять голову от любви и вообще по какому-либо иному поводу, что следует быть осторожной, как лиса, и столь же хитрой, что притворство — вот истинная суть женщины. И если Жанне нужен мужчина, то Жанне придется стать именно такой особой, какая этому мужчине необходима. Смеяться, когда хочется плакать, и плакать, если душит смех, быть искренней в своей игре и считать, стоит ли эта игра усилий. Пожалуй, все было довольно-таки странно, но Жанна запоминала. Норман же, которому довелось однажды стать свидетелем пьяного монолога бывшей любовницы, выслушал его крайне внимательно, а затем сказал так. «Твоя мать ныне попустила себя, но это вовсе не значит, что она глупа. Луиза Мадрин всегда была умнее многих женщин. И если ты хочешь, то слушай ее. Она говорит тебе правду. Только, милая моя девочка, эту правду тебе придется скрывать ото всех. Люди, желая видеть перед собой прекрасную бабочку, вовсе не хотят думать о гусенице, которой та когда-то была». «Да, Норман». Он попросил не называть его отцом, поскольку Жанна уже должна понимать, сколь важным в нынешнем мире является факт законности ее рождения. Норман не сомневался, что будущее его дочери будет блестящим. Сначала человек решил, что Кара вернулась. Невозможно! Кара мертва и спрятана надежно. Ее уже не ищут, потому что Леха велел поиски прекратить. Запил несчастный, а протрезвев, сам исчез. Но ненадолго. Объявился вот. Случайная встреча, но у судьбы случайных встреч не бывает. И эта пара не зря заставила человека остановиться, оглянуться и отпрянуть в ужасе. Кара! Так близко! И рядом с этим. Держится за его руку, словно боится упасть. Кара всегда крепко держалась на ногах. А это... просто похоже. Ну, конечно, похоже. Где Лёха её раздобыл? И болезненный интерес подтолкнул ближе. Человеку хотелось убедиться, что сходство исчезнет. Но оно лишь усилилось. И всё-таки... Свитерок на девочке был дешёвый. И джинсы. Кара никогда не надела бы джинсы. Ботиночки убогие. Сумочка, а главный взгляд. В этих глазах не бездна, но омут. И тот же вызов. Поймай, если сумеешь. Удержи. Он попробует. Алина провела ночь, ворочаясь сбоку на бок. Было тесно, жарко и еще стыдно. Во-первых, за то, что она так легко впустила на собственный диван незнакомого, по сути, типа. Во-вторых, за то, что тип этот продолжал Алине нравиться. Хотя после всех его выходок ей следовало бы преисполниться праведного негодования. В-третьих, за обман. Мама и папа его не заслужили. А еще есть Дашка и бабушка. Леха же спал спокойно. Не храпел, что само по себе являлось достоинством. Не пихался локтями и вообще вел себя образцово. Наверное, потому что спал. Во сне он выглядел беззащитным. Что было смешно с его-то габаритами. Крупный, но не толстый, скорее мускулистый, но не сказать, чтобы накачанный. Симпатичный, чего уж тут. И Таське нравится. улеглась над плечом, урчит тихонько, да ухо обнюхивает. Значит, хороший человек. И если бы не вся эта затея... По-настоящему пожениться. За кого он Алину принимает? А за девицу, на деньги падкую. И получается, что прав. Алина вздохнула и выбралась-таки с дивана. 6 утра. Мама уже на кухне колдует. Не следует трясти ей под руку и под вопросы, которые она станет задавать уже без оглядки на Лёхино присутствие. Остается переползти в кресло и закрутившись в плед. Алина только-только дошила его. Заняться делом. Дело было не срочным, да и вообще не делом даже, а так, стойким увлечением. Дашке оно не нравилось. Современные девицы не проводят часы за шитьем, а если и делают это, то для придания облику пущего романтизма и на машинке. Машинка — это не то. Руками интереснее, и голова от мысли освобождается. Например, можно подумать над вчерашней, явно не случайной фразой. Почему Лёха думает, что Алина испугается? И от чего защищать собрался? Не выйдет ли, так что Алину просто-напросто подставляют? Скорее всего. Отказаться? Поздно. Мама не приемлет отступлений. И сослаться на ссору не выйдет. А рассказать правду и того страшнее. Мама разочаруется в Алине, которая продала себя как... Как проститутка и продала. Бабушка сказала бы мягче. Падшая женщина. И протянула бы кружевной платок слезы утереть. Но бабушки не было. И падшая женщина Алина, забравшись на кресло в мешок с ногами, шила заячье ухо. «Привет!» Сиплым голосом сказал Лёха. Он переложил Таську, которая подобное самоуправство в людях пресекала, но тут позволила себя погладить. Перевернулся на живот и подпер кулаками подбородок. «Чего творишь?» «Шью. Доброе утро. Как спалось?» «Нормалёк. А чего шьёшь?» «Зайца». Ох, Али, не следовало бы переодеться, и умыться, и вообще привести себя в порядок. Зачем? Лёха моргал и щурился с просонья. Просто так. Хобби у меня такое. Вон! Алина указала на зайчиху в нарядном платьице, отделанном кружевами и бусинами. Ей скучно одной. Прикольно. Дотянувшись до игрушки, Лёха снял ее с полки. «Ты сама ее сделала?» «Да». «Вот самая подходящая тема для утренней беседы». «Натурально сама? И все-все?» Он осторожно перевернул игрушку вверх ногами, заглянув под юбку. «Оба! И штанцы есть!» «Панталоны!» «Если Алина засмеется, то обидит Лёху». «Это приличная зайчиха!» Смеялись вместе. С ним легко смеяться и вообще. Жаль, что все получается именно так, как получается. Исправлять, наверное, поздно. Но раз уж Алина решила пасть, то почему бы не получить от процесса удовольствие? «Стой!» Лёха пошарил по полу и поднял телефон. «Сиди так!» «Да не дергайся, классно выйдет!» Алина фотографироваться не любила, не получалось никогда. Но Лёха ведь не послушает. Он щелкнул и повернул экран к Алине, демонстрируя снимок. «Говорил же, классно выйдет!» «Ага, сейчас!» Он что-то нажимал, вполголоса ругаясь, что телефоны пошли несерьезные, с кнопками мелкими, по которым попробуй попади, и функции понапихали, что не разобраться. Он прячет фотографию, что ли? Боится, что Алина ее удалит? Зря. Она в жизни в чужой телефон не заглядывала и заглядывать не станет. «Там, наверное, завтрак готов». Она убрала заячье ухо в шкатулку. «Мама не любит, когда к завтраку опаздывают». «Тогда не будем. Нам еще платье выбирать. Ох, наверное, получится неудобно. Он же от чистого сердца предложил помощь. Но Арина сомневалась, что спортивная одежда производства Лёхиной китайской фабрики подойдет маме в качестве праздничного наряда. Лёша, пожалуйста, не обижайся. На что? Он встал и потянулся смачно до хруста в костях. Но мы, наверное, сами справимся. Проедемся по городу, заглянем в магазины. Мама подберет себе что-нибудь. Не, он мотнул головой. Что-нибудь не годится. Надо хорошее, а у меня самое лучшее. И эту свою подружку свистни. Да и самой тебе надо бы гардеробчик сменить. На футболку Пума и штаны с лампасами. Да не боись, Алька, в моей Асоле дерьма не держат. Асоль? Ему принадлежит Асоль, пафосный бутик с безумными ценами. Ну, Алька, Лёха натянул штаны и свитер. Я ж не совсем дебил. Я понимаю, где приличный прикид подбирают. Ох, щеки вспыхнули, и нос зачесался. Верный признак, что красна Алина, как помидорина. Лёха только хмыкнул. Подружке своей звони. И бабке. Знакомиться так со всеми. К вящему удовольствию мамы от горы и тонких кружевных бринов ничего не осталось. И сложный фруктовый крем ушел весь. Лёха разве что не урчал, как кот. Таська глядела с одобрением. Урчащие люди ей импонировали. А Дашка, услышав про свадьбу и Асоль, только и смогла сказать. «Еду!» Пока Арина собиралась, Лёха успел сделать пару звонков. «Алле, Егорка?» «Ага, это Лёха. Получил фотку?» «Ну как?» «Говорил же, что она у меня красавица». «Точно!» «Не, коса своя. Толстенная такая. Просто чудо». «Да». «Чего подарить?» «А, не знаю. Подари чего-нибудь. Ты ж умный, сам придумаешь». «Не, мы сейчас за нарядами поедем». «Привет, Максик. Скажи, мне с невестой подфартило». «Чего? Похоже?» «Ну...» Вкусы у меня, значит, такие испорченные. Не трясись ты, она другая. Ну, добрая. Не веришь? Тогда сиди и трясись. На свадьбе чтоб был. И главбухшу нашу позови. Нет, уж сам позови. Я ее боюсь. Да. Славик, я не идиот. Да, знаю, что ты едешь. Вот приедешь и поговорим. А сейчас не ори. Все одно будет так, как я сказал. Почему? Потому что я так сказал. А Лёха от слов своих не отступает. Мишаня, ну и что скажешь? Ага, самый мой типажик. Сашка бесится? Ничего, перебесится, давно пора бы. Я ей ничего не обещал, сама все придумала. Короче, будешь? Вот и молодец. Пашку свистни. Ладно, я сам. Пашка, утречка тебе доброго. Разбудил? Лёха, Лёха, кто тебя еще в такой час с койки сдернет? Я тебе там фоточку кинул. Чего? Ну ладно, как хочешь. Я тут с тобой радостью делюсь, а ему спать. Ну и что, что ночная? Я ж тебе давно говорил, иди ко мне работать. Кем? Да кем-нибудь. Потом придумаем, если желание будет. А в субботу жду. При дневном свете девица еще больше походила на Кару. Фигура, лицо. а выражение лица виноватое. Она смотрит то на Лёху, то на изящную женщину в синем плаще, словно разрывается между этими двумя. Человек боролся с желанием подойти ближе, заглянуть в глаза, коснуться щеки, убеждаясь, что она теплая, убрать вот эту прядку со лба. Ей страшно. Он бы утешил, сохранил, спас ее ото всех. Кару не сумел, но это другая, и надо лишь решиться. Дождавшись, когда Лёхина машина покинет стоянку, он подойдет к подъезду и будет ждать случайной встречи. Он пропустит юношу вида безумного и нервную мамашу, которая не удостоит его и взглядом, но остановит старушенцию с дряхлым шпицем на руках. «Извините, пожалуйста, я девушку ищу, она в этом подъезде живет. Такая высокая, статная, с косой». «Алина, что ли?» «Алина. Какое мягкое, нежное имя. Ей подходит». «А вы кто?» Спохватится старуха. «Мне по делу». Он замнется, словно раздумывая, стоит ли излагать это дело незнакомому человеку. И старуха решит все сама. «Кавалер, что ли? На свадьбе, небось, увидела, спросить постеснялся. Эки вы ныне нерешительные. В 32-й живет. Смотри!» Старуха погрозила пальцем, и шпиц зарычал. «Хорошая девка, не обижай!» Он и не собирался. Она и вправду хорошая, и все у них будет чудесно. Надо только лишних убрать. Дашке Лёха не понравился. Она пришла в совершеннейший ужас и несколько секунд просто стояла, разглядывая его, а потом икнула, схватила Алину за руку и, ткнувшись носом в ухо, зашипела. «Ну ты даешь, Лёха!» Представился Лёха, и Дашка фыркнула. «Они неплохо смотрелись бы вместе». Дашка высокая, модельной фигуры, с узким лицом, острые лисьи черты которого подчеркивает стрижка, и Лёха. Алина лишняя. Она просто работу работает, и не следует забывать об этом. «А это и вправду твой магазин?» — поинтересовалась Дашка. «Ага». И ушел, оставив Дашку и маму наедине с продавцами. «Знаешь...» Дашка ущипнула себя за ухо. «Подозрительный тип. Где ты его выцепила?» «Сказать ей, что свадьба эта фиктивная, что Лёха сделку предложил, и Алина согласилась. Вряд ли Дашка порадуется за подругу». «Радость моя!» Лёха не позволил сомнениям развязать Алинин язык. «Идём!» Он потащил её за спрятанную среди панелей дверь в кабинет, где белым саваном возвышалось подвенечное платье. Одного взгляда хватило, чтобы Алина поняла. Она скорее умрёт, чем наденет это. Платье было кружевным, обрегающим и почти прозрачным. «Нравится?» Поинтересовался Лёха. «Кошмар! Развод! Немедленно! И кольцо Алина вернет, Лучше уж гордо воевать за выживание ее агентства, нежели раз и навсегда себя опозорить. И Леха, кажется, понял. По выражению лица, по затяжному молчанию, по ужасу в глазах. Карина сама выбирала. Леха присел на краешек дивана и сгорбился. Что? Совсем никак? Алина замотала головой. Никак, совсем и никаким местом. Это неизвестно ей Карина, вряд ли понимает, что творит. В подобном наряде уместно показаться даме легкого поведения. Но никак не почти приличной девице. Оно дорогое. Привел последний аргумент, Леха. Леша. Алина присела рядом и неожиданно для себя самой погладила его по лохматой голове. Ты прости меня, пожалуйста, но это совершенное зло. А другое сшить не успеют. Человек приятное сделать хотел. Правда, весьма сомнительное удовольствие надеть платье сбежавшей невесты. Пусть вы и в этом свадебном розыгрыше. А не надо шить. Мы подберем что-нибудь. В магазине ведь найдутся светлые костюмы. Можно брючный. Мама будет возражать. Но лишь до тех пор, пока не увидит платье. Арина не была уверена, что его стоило показывать. Все-таки ей дороги и мамины нервы, и Лехина репутация. Аль, а где ты раньше была? Леха наклонился и потерся лбом об Алинино плечо. В смысле? Без смысла. Просто раньше. Может, все-таки примеришь? Ни за что. Ты мне еще свой костюм покажи. Против ожиданий костюм оказался весьма приличным, и Лёхе шел. Хотя, несмотря на строгий крой пиджака, Лёха умудрялся сохранять вид раздолбайско-разбойничий. Для Алины же под мамины вздохи и Дашкино неодобрительное молчание подобрали платье-футляр из плотной молочно-белой ткани. «Совершеннейшее безумие!» Сказала мама, словно удивляясь тому, что принимает в нем участие. «Надо у бабушки жемчуга забрать». «Так это...» Леха в процессе выборов сидел тихонько, не вмешиваясь и не поторапливая. «Может, купим просто?» Но здесь Вероника Сергеевна была непреклонна. «Семейная реликвия», — пояснила она, прикладывая глазам платочек. «Бабушка будет рада, если ты их, наконец, примеришь». Но жемчуга Алина мерила не раз и не два. Она могла бы рассказать про каждую жемчужину на длинной нити ожерелья. На первый взгляд, неотличимые, подобранные с величайшим умением. Они все-таки разнились друг от друга. Она знала все царапины, следы времени и крохотные неровности. И то несовершенство, которое делало вещь уникальной. Но как можно надевать подобные жемчуга на эту свадьбу? И как объяснить собственное нежелание? Оставалось надеяться, что Леха бабушке категорически не по нраву будет. Бабочки, во всем виноваты, растреклятые бабочки, которые снились Лехе по ночам. Он открывал ящик стола, а из него вылетали бабочки, звенели золотые крылья. И в звоне этом слышался издевательский смех Кары. «Чего еще тебе от меня надо?» — спрашивал Леха, отбиваясь от бабочек. Он хватал их, сминал в кулаке, разрезая острыми крыльями кожу. И Кара смеялась громче. «Найди меня!» «Да на кой ляд ты мне сдалась?» Бабочки садились на плечи, руки, грудь, и Леха задыхался. «Найди! Найди!» Продолжала Кара. Он просыпался в холодном поту и заставлял себя дышать, потому что срипшиеся легкие не желали принимать воздух. Хорошо не орал и не метался. Было бы разговоров. А потом Леха получил посылку. Самую обыкновенную. Ее принес почтальон, седоватый мужик равнодушного вида. Он долго объяснялся с охраной, и когда та все-таки пустила, то высказал Лехе недовольство тихим гнусавым голосом, сунул бумажку расписаться и протянул коробку. «Нате, вам!» Уходил почтальон сутурясь, подволакивая ногу. Леха же рвал оберточную бумагу. Коробка, и в коробке другая, и третья. А в ней мелко нарезанная бумага, среди полосок которой золотая бабочка. Та самая, с которой Кара не расставалась. «Она делает меня мною», призналась как-то Кара. «Но что ты понимаешь?» «Ничего. Лёхе нравилась бабочка. И Кара. И вместе они тоже. Кара носила её, правда, не в волосах. Цепляла как подвеску, втыкала брошкой в платье, привязывала на шнурочки и один раз вовсе к сумке привесила. А потом взяла и пропала. Вместе с бабочкой». Лёха даже не знал, кого из двоих ему больше жаль. Сперва-то он вообще ничего не понял, кроме того, что его бросили. А ведь договорено все было, и он старался. Он делал все, что говорила Кара, и не мешался ей, хотя порой очень даже мешаться тянуло. Но Леха себя преодолевал, самосовершенствовался. А его бросили. От обиды, несправедливости он запил. Ну и от злости тоже, потому как выходило, что все его мучения зряшные. И пил с неделю, скорее из упрямства, потому как обида не отпускала даже в хмелю, а протрезвев, покрялся больше не связываться со стервами. Но стали сниться бабочки, золотые, с острыми крыльями, рассекавшими руки до крови, и Карин голос, требовавший найти. Ну а потом вот посылка. И как-то сразу стало понятно, что Кара не сама ушла, и что вряд ли она вернется. Тогда-то и появился план. Единственное, чего Леха не учел, того, что Арина будет такой. И даже не сама она. Ее отец запросто с Лехой коньяк пил, а мама утром блинчиков нажарила тонких, невесомых каких-то, а потом галстук помогала выбирать, потому что предыдущий, по ее мнению, с Лехиным образом не сочетался. Он и знать не знал, что у него образ имеется. Но стоял тихо, позволяя завязывать галстук за галстуком, мучаясь совестью, что втягивает их в свои дела. И тут же давал себе слово: Алину обидеть не даст. И развестись с ним не позволит. Конечно! Леха даже просиял от такой мысли. Договорчика-то они не подписывали. И значит, Алина для всех взаправду женой будет. Ни один суд не разведет с первого раза. И вообще не разведет. Леха умеет беречь то, что принадлежит Лехе. Осталось убедить в этом Алину. Ну и Алинину, бабку. Если Вероника Сергеевна показалась Лёхе строгой, то Елизавета Александровна и вовсе взглядом выморозила. Она была высокой, худой и какой-то ледяной, от макушки до самых пяток. Снежная королева просто, в старости, и возраста не скрывает. «Свадьба — это хорошо, а по голосу и не скажешь, что рада. Несколько поспешно, однако. С другой стороны, твой прадед, Арина, вовсе жену из отчего дома умыкнул и в ближайшей церкви к венцу повел. Решительным был. Весьма. Лёху усадили в кресло, все такое изогнутое и очень ненадежное с виду. Повернуться страшно. Еще поломаешь, и точно, беды не оберешься. Старуха села напротив и, водрузив на нос очки, разглядывала Лёху. Он терпел. «Интересный экземпляр. Бабушка! Мама, вы и в самом деле несколько перебарщиваете», — нарушила молчание Вероника Сергеевна. «Алексей — достойный молодой человек». Бабы за Лёху еще не заступались. «Эмоциональный очень», — покачала головой Елизавета Александровна. «Но, возможно, и к лучшему. Свежая кровь — единственное лекарство от вырождения». Лёха ничего не понял, кроме того, что старуха его одобрила. Вот как выходит, он платит за все и с Алькой договорился, но трясется, будто бы и вправду нищеброд с большой дороги. «Что ж, Алина, надеюсь, ты представишь своего супруга собранию». «Еще и собранию?» «Нет, Лёха собраний никаких собирать не собирается». И Арина, похоже, придерживалась мнения сходного. «Да не в жизни. Ба, извини, но твои представления морально устарели. Я это повторяла и буду повторять. Сейчас другой мир». «Конечно». Одно слово. Алёха осознал, что нынешний мир с точки зрения старухи вовсе не достоин существования и собственную ничтожность. И вообще испытал острое желание расстаться с этой никчемной жизнью. Он головой тряхнул, от наваждения отделываясь, и пальцы за спиной сцепил. «Ты можешь думать так, как тебе удобнее. Но я рада, что род Заславских не прервется. Жаль, конечно, что прямого наследника нет. Но, полагаю, в нынешних обстоятельствах будет возможна передача титула твоим, Алина, детям». «Какого титула?» Лёха понял, что еще немного, и он вообще свихнется. «То есть, Алина, ты рассказать не удосужилась? Меня это крайне огорчает». Старуха поднялась, и Лёха тоже вскочил. До того неправильным показалось ему сидеть, когда она на ногах. «А вы не так безнадежны». Елизавета Александровна протянула руку, и Лёха, не смея оскорбить ее рукопожатием, поцеловал сухие пальчики. От кожи пахло яблоками. И желая дать дочери все, что мог, а возможности его были велики, Норман нанял учителей. «Пусть говорят, что женщине достаточно быть женщиной», — пояснил он Жанне свое решение. «Но ты не сможешь быть разной, разного не зная». Помимо музыки, пения, чтения, письма, математики, которую Жанне преподавали отнюдь не по женскому курсу, ей приходилось изучать языки, географию, историю, логику, риторику. И здесь-то выяснилось, что Жанна Антуанетта обладает цепкой памятью и прекрасно развитым умом. «Не будь она женщиной», — сказал как-то преподаватель риторики. «Сумела бы стать выдающимся политиком. У нее дар убеждения». «Уверен», — отвечал ему отец, — «что у Жанны своя судьба». По просьбе матери, которая на время позабыв о собственном горе, принялась вдруг воспитывать дочь, он нанял одну старую деву, весьма известную строгостью манер, и Жанне вновь пришлось постигать искусство быть женщиной, ходить, садиться, вставать, покидать комнату так, чтобы оставшиеся в ней не ощутили грубости, вести себя за столом, в присутствии особ высшего чина равного. Пожалуй, это было сложнее трактата о политике. Но Жанна старалась, и усилия ее приносили плоды. Отражение в зеркале переставало вызывать отвращение. Напротив, Жанна стала видеть себя иной. Ее глаза были красивы, и рот имел неправильные, но интересные очертания. Лоб был высок, а нос довольно изящен. Шея была мягкая и тонкая, а плечи округлы. Волосы, прежде некоего неясного цвета, обрели приятнейший оттенок шоколада, столь удивительно сочетавшийся с белоснежным тоном кожи. О да, бабочка изволила появиться. Ее обучение, да и вся прошлая беспечная детская жизнь завершилась в тот день, когда отец появился в сопровождении хмурого господина самого солидного вида. Этот господин имел трость и высокий парик, напудренный столь тщательно, что казался седым. Черты его лица были благородны, но выражение брезгливого недоумения портило их. Жанну Антуанетту, которую для этой встречи нарядили в лучшее платье, он разглядывал долго, пристально, переставляя стекло монокля из одной глазницы в другую. Жанна стояла, не смея шелохнуться. Она чувствовала некоторую неуверенность отца, и это пугало ее, ведь Норман никогда прежде не демонстрировал этого чувства. Господин же, обойдя вокруг Жанны, сказал: «Хорошо, она подходит». И после чего удалился степенно, походкой человека, который точно никуда не спешит, потому как слишком важен для суетных забот. После его ухода в доме случилось беспокойство. Матушка, ей не позволено было присутствовать, выбежала из соседней комнаты, желая обнять дочь. Луиза Мадлен выглядела совершеннейше счастливой, отчего будто бы помолодела. «Ах, дорогая, тебе так повезло, так повезло!» Кинулись накрывать на стол, и Норман не спешил уйти. В последний год он заглядывал лишь за тем, чтобы передать матушке деньги и удостовериться, что Жанна жива. Она же не понимала причины этой суеты. Они, отец и мать, не спешили объясняться. Они глядели друг на друга, словно вели молчаливую беседу, и даже спорили взглядами. Матушкин был полон восторженного упрямства, отцовский — сомнений. «Быть может...» — осторожно заметил Норман. «Все-таки следует подыскать Жанне супруга. У меня есть на примете хороший человек». «У нее другая судьба. Особая!» «Луиза, эта судьба предсказана сумасшедшей цыганкой». Матушка отмахнулась от возражений. Она витала в собственных мыслях и даже мечтах, верно представляя себе будущий триумф дочери, а заодно уж и собственный, ведь Жанна не справится одна. Луиза Мадрен видела себя в новом свете. Мать маркизы, которые отдают почести, как герцогиня. Она считала призрачное пока богатство, примеряя причудливые наряды, один другого роскошнее. И отчего Норман не желает осознать, что все это реально? Мадам Лебон никогда не ошибалась. И на сей раз угадала. Достаточно взглянуть на Жанну Антуанетту. Кто бы еще увидел в том некрасивом ребенке нынешнюю очаровательную девицу? Нет, как на вкус Луизы Мадрен. Жанна была чересчур бледна и худощава, а лицо ее не более чем миловидно. Но вдруг королю именно такие ей нравятся. «Норман!» Луиза Мадрен поняла, что, не убедив супруга в правильности выбора, не сумеет достичь цели. «Взгляни на нее. Она ведь красива и при дворе сумеет найти себе достойного супруга. Пускай ты не веришь в предсказания, но должен признать, что ее внешность, ее манеры и ее ум, который ты непрестанно нахваливаешь, это и есть тот капитал, который сделает ей будущее. И на кого ты хочешь этот капитал потратить? На какого-нибудь занудного клерка? Неужели ты не желаешь дать дочери шанс на жизнь лучшую, чем была у меня? Луиза Мадрен всхрипнула. Плакать она не собиралась, зная, что Норман не выносил женских слез. Жанна, до того сидевшая молча, осмелилась спросить. «Кем был тот господин?» «Это синдик Ленорман де Толь», — сказал отец, как будто бы имя что-то значило для Жанны. «Он имеет вес при дворе!» Матушка сочла нужным пояснить больше. «И способен устроить судьбу молодой девушки!» «Королевский сводник!» Норман был сердит на себя, что поддался уговорам Луизы Мадрен. Он осознавал, что обратного пути не было, ведь Ленорман не поймет отказа. Но сама мысль, что его умная, нежная девочка вынуждена будет стать чьей-то любовницей, а, быть может, повторить и судьбу матери, сводила Нормана с ума. Он никому и никогда не признавался, что любит незаконно рожденную дочь с самой первой минуты, с первого взгляда. Ему позволили взять младенца, и Норман осознал, что отныне в его жизни появился высший смысл, и старался делать все, чтобы Жанна не испытывала нужды. Подумывал он и о женитьбе на Луизе Мадрен. Этот шаг позволил бы быть ближе к Жанне, но после был вынужден отказаться от этой мысли. На кону стояла репутация, а репутация позволяла зарабатывать деньги для Жанны. И не был уверен Норман, что ей, трепетной, мягкой девочке, нужен такой отец. Он хотел бы рассказать о том, что любит, что всегда будет рядом и поможет, если в том возникнет нужда, но не находил слов, да и слегка стыдился такой своей эмоциональности. «Ты перейдешь под опеку господина Ленормана». Норману хотелось обнять девочку, уверить ее, что все сложится замечательнейшим образом. «Он представит тебя ко двору и поможет в этой безумной затее». «Но отчего безумной? Если сам де Толь посчитал, что у Жанны имеется шанс...» «Он ответственный человек и, полагаю, исполнит обещание, подыскав тебе достойного мужа». Матушка скривилась. Вовсе не замужество она желала для Жанны. Хотя, конечно, муж никогда не был помехой в достижении цели и в конечном итоге мог бы пригодиться потом, когда король остынет к Жанне. Норман уходил поздно, и Жанна взялась проводить его до дверей. «Милая!» Он все-таки обнял ее, чего не делал со времен давнего-давнего детства, когда Жанна находила в его объятиях успокоение. «Если вдруг тебе там будет плохо, то напиши мне». «Конечно». «Если кто-то вздумает тебя обидеть». «Да». «И просто пиши». Он поцеловал ее в щеку. «Обязательно, папа». По выражению его глаз, Жанна поняла, что это правильные слова. Она прорыдала всю ночь, предчувствуя расставание, словно зная, что никогда больше не увидит Нормана. Жанна будет писать обо всем, пусть бы о самых пустяковых вещах. Главное, что ему. Золотая бабочка лежала на подушке. Ее Жанна возьмет с собой, чтобы помнить.